Глава 4. На крыше. Сначала это показалось мне даже забавным. Бордель, публичный дом, слова из какой-то другой реальности. Конечно, я знала, что они обозначают в основном благодаря книгам Дэна, тем самым мыльным операм, где такие вещи несколько раз упоминались. Но ведь описанные в этих книгах были совсем другие времена. И помыслить о том, что подобные вещи имеют место сейчас, было так же дико, как поверить в динозавров или мамонтов. Я даже подумала, что Еринка шутит. Не очень удачно и совсем неуместно, но посмотрела в потухшие глаза подруги и отмела эту мысль. Но ведь... Я поняла, что если сейчас не заставлю себя замолчать, то начну причитать, как старая бабка, и прикусила губу. Вроде в таких случаях полезно считать до 10. 1, 2, 3. Мне Ирен велела тебе рассказать. Не стала дожидаться моей реакции Еринка. Сказала, что будет лучше, если это сделаю я, а не она. Она уже потом с тобой поговорит. Подробно. Бросив счет, я потерянно пробормотала. Публичный дом? Бред какой-то. «Это что, как в «Унесённых ветром»? Куда ходил муж Скарлетт?» «Ага», — почему-то обрадовалась Еринка. «Точно! Только тут типа круче. Смотри, при Ирен не скажи про публичный дом, и тем более про бордель. Её это бесит. Здесь элитный загородный клуб «Оазис». «А разница-то в чём?» Еринка откинула голову назад. Надменно посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц и процедила, очень удачно подражая голосу колокольчику. «Разница, милая моя, в том, что тебя здесь еще не подложили первому заплатившему, предварительно опоив или обколов чем-нибудь, что делает строптивых девочек послушными». «Это она тебе так сказала?» — ужаснулась я. «И не только. Я же говорю». Она сразу мне все выложила, как есть. Понятно же было, что я не стану скандалить или убегать, пока ты в таком состоянии. Тем более, что потом я и сама пообещала. Ты пообещала не убегать? И не убегать, и вообще делать все, что скажут. Она очень умная, Ирен. Ведь Карл хотел купить только меня. Он всю дорогу ругался. Что они разорятся на твоем лечении, и это никогда не окупится. А Ирен только посмеивалась. Она сразу поняла, что нами двумя будет легче управлять. Ладно. Я решила пока особо не задумываться над всем этим, а сразу перейти к главному. Но мы ведь все равно убежим, когда я поправлюсь. Ты же не думаешь, что твое обещание, что оно по-настоящему? Не думаю. Глухо отозвалась Еринка. «Но мы не убежим. Отсюда нельзя убежать, Дайка». «Ерунда!» Не очень уверенно отозвалась я. «Мы же не в тюрьме. Можно что-то придумать?» «Это вряд ли. Потом, когда выйдешь на улицу, сама поймешь. Но дело даже не в том, как тут охраняют». Еринка отвернулась к окну, устало прищурилась на солнечные блики, и мне вдруг снова бросилось в глаза то, как повзрослела моя подруга за последнюю неделю. Ее скулы больше не были такими болезненно заостренными, как в дни наших скитаний. Щеки уже начали обретать прежнюю округлость, кожа порозовела, но взгляд не изменился. В нем таилась та же обреченность, которую я впервые заметила ранним утром, встреченным нами на платформе несущегося в неизвестность товарняка. «Если дело не в охране, то в чем? – спросила я, отчаянно боясь ответа, но не в силах молчать. «В том, что нам некуда больше бежать», — ровно ответила подруга. «Всё уже. Прибежали». «Но ведь так нельзя». Я все же сорвалась на причитание. «Это же незаконно, я знаю. Нас не имеют права удерживать против воли. Мы должны как-то дать о себе знать, позвонить». «Позвонить в полицию!» Еринка перевела на меня насмешливый взгляд, и я осеклась. «Ах, да. Это же именно полиция определила нас сюда. Но не все же такие!» «Ерин, мы найдем честных полицейских. Настоящих. Наверняка они есть. Главное добраться до них, а там уже...» «А там уже эти честные полицейские определят нас сначала в очередной коррекционный приют, а потом в колонию за поджог церкви», — перебила Еринка. От волнения я принялась комкать край одеяла. «Ну и пусть. До колонии еще 2 года, а приют? Оттуда можно снова убежать. И отсюда. Главное, отсюда. Не хочу я быть этой... той». Еринка вдруг придвинулась ко мне, осторожно накрыла ладонью мою перебинтованную руку. «Дай-ка, давай сейчас не будем. Подождем, когда ты выздоровеешь, и тогда уже что-нибудь придумаем. Пока все равно убежать не получится. Так зачем мозги ломать?» Я уцепилась за эту мысль, как утопающий за соломинку. Тем более, что голова уже трещала от обилия новостей, от нереальности происходящего. Да и правильно это было, что не говори. Подождать, осмотреться, усыпить бдительность Ирен и остальных. А уже тогда... Я с заговорщическим видом кивнула Еринке, и та заметно расслабилась. «Дай-ка, ты главное не вздумай Ирен истерики закатывать. Она считает, что сделала тебе одолжение. Спасла, теперь лечит. Не зли ее». «Не буду». Настроение мое поднялось. Теперь я чувствовала себя не пленницей, а разведчиком в стане врага. «А когда она будет со мной говорить?» Еринка двинула плечом. «Кто знает. Она главная тут. Когда захочет, тогда и придет». Ирен пришла на следующее утро. Доктор, которого все здесь звали Ватсоном, и который на такое обращение охотно откликался, разрешил Еринке побыть со мной до вечера и даже помочь ему с очередной перевязкой. Увидев то, что скрывалось под бинтами у меня на лице, Еринка совсем как Машута недавно в ужасе прижала ладонь ко рту, чего я постаралась не заметить. До ужина мы сидели у меня в палате, то на кровати, негромко разговаривая, то на подоконнике, глядя на пальмы и песок, меняющий цвет в зависимости от того, как все ниже и ниже клонилось солнце. Кроме пальм и песка, были за окном еще и симпатичные 2-3-этажные домики, стоящие почти впритык друг к другу, и дорожки между ними, и причудливые плетеные скамейки, и кованые фонари. По дорожкам время от времени проходили люди, все очень легко одетые и загорелые. О планах на будущее мы с Еринкой, как и условились, больше не говорили. Вместо этого вспоминали наш побег из приюта и такое неожиданно далекое путешествие. Сейчас даже пережитый страх, голод, холод и жажда вспоминались почти с удовольствием, ведь мы со всем этим справились. Только вот от собак не смогли убежать. А еще очень жалко было вещей. Наши сумки до сих пор, наверное, лежали там, где мы в последний раз их оставили. Под раскидистыми деревьями в бескрайних полях. В них остались планшеты, сшитые Еринкой наряды, моя нотная тетрадь, а главное — рогатки. Пчелка, рога дьявола, Бланка. Единственное, что осталось мне на память от Дэна. Про Дэна и про нашу так обидно сорвавшуюся встречу с другими я все еще старалась не думать. Впереди у меня будет много времени для этого, а сейчас хотелось как можно больше узнать о месте, в котором я так неожиданно оказалась. Но на мои вопросы об оазисе и его обитателях Еринка отвечала неохотно, говорила, что я сама все увижу, когда доктор разрешит мне выходить. Сказала лишь, что ее поселили в комнате с 2 взрослыми девушками, и Ирен обещала, что и я переселюсь туда же, лишь только пойду на поправку. Когда на здешнем глубоком южном небе раскинулся непередаваемый в своей красоте закат, Машута прикатила на сервировочном столике обильный ужин, но почти весь его съела подруга, я же вполне насытилась 2 грушами. И, конечно, выпила очередную горстку таблеток, среди которых, судя по почти сразу возникшей сонливости, было и снотворное. Еринка ушла, поцеловав меня в свободную от повязки щеку, а я, свернувшись под одеялом, почти сразу уснула. Но перед тем, как окончательно погрузиться в забытье, успела услышать долетающие в окно звуки грохочущей неподалеку странной, какой-то слишком ритмичной музыки. Разбудила меня Машута, подавшая завтрак. На этот раз я почувствовала слабый аппетит и с удовольствием умяла сладкую кашу с кусочками фруктов, запив все это фруктовым же соком. Скоро появился и доктор Ватсон, осмотрел и обработал мои раны, удовлетворенно покивал и сказал, что если заживление и дальше пойдет так же хорошо, то здесь я не задержусь. Едва эти двое исчезли за дверью, как я, кое-как набросив халат, заковыляла к окну. Зрелище, открывшееся за ним, уже не было таким чудесным, как вчера. Ровный золотой песок оказался затоптан. Тут и там валялся мусор, большую часть которого составляли бутылки и пластиковые стаканчики. Девушка, одетая в такие же яркие, как у Еринки, майку и шорты, лениво собирала все это в большой черный пакет. Небо было чистым, и день обещал стать таким же жарким, как вчерашний. Может, попросить у Ватсона разрешения с помощью Еринки выйти на улицу? Очень уж хотелось почувствовать песок под ногами и потрогать стволы настоящих пальм. А еще понять, что за странный запах время от времени ветер заносит в окно. Словно где-то неподалеку стоит огромная бочка ароматных соленых огурцов. Но доктора я не дождалась. Раньше него пришла Ирен. Выглядела она по-прежнему безупречно. Лишь светлые волосы на этот раз были собраны в аккуратный пучок, а вместо длинной юбки ноги облегали бежевые брюки на широком ремне. Я так изумилась, увидев женщину в брюках, что забыла поздороваться, лишь хлопала глазами. Ирен поняла, снисходительно улыбнулась. «Привыкай, малышка. Здесь у нас нет дурацких запретов относительно одежды». «И мне тоже. Можно будет надеть джинсы?» — озвучила я давнее свое желание, которым мучилась со времен своего появления в приюте. «Разумеется», — легко согласилась Ирен, взяла за спинку один из стульев и, пододвинув ближе к моей кровати, весело спросила. «Ну что, Дайника, поговорим?» Я осторожно кивнула, глядя, как она изящно устраивается на стуле, закинув ногу на ногу. На ее ступнях красовались диковинного вида не то туфли, не то сандали. С открытым носком, ремешками, оплетающими лодыжки и таким тонким высоким каблуком, что я снова вытаращила глаза. «Шпильки ты тоже сможешь носить», — поспешила сообщить мне Ирен своим колокольчиковым голосом. Но я испуганно затрясла головой. «Нет уж, спасибо. Совершенно не представляю, как можно удерживать равновесие, а тем более ходить в такой обуви». «Чувствуешь себя уже лучше?» Ирен тепло посмотрела на меня. «Ватсон сказал, что у тебя на редкость сильный организм». «Лучше. Спасибо». Я помнила слова Еринки и решила быть крайне вежливой. «Спасибо, что лечите меня». Тонкие брови насмешливо взметнулись вверх. «Всегда пожалуйста. Но это ведь не единственное, о чем ты хотела поговорить, правда? Ирина рассказала тебе о том, где вы оказались?» «Да, рассказала». «И это не привело тебя в восторг?» «Не привело». «И ты не хочешь потребовать немедленно вас отпустить, иначе вы позвоните в полицию или убежите?» На этот раз я помолчала, придумывая ответ. На самом деле подобные мысли у меня возникали, хоть я и понимала всю глупость такого поступка. Но Ирен смотрела с ожиданием, и я не нашла ничего лучше, как сказать правду. «Хочу, конечно, но вы ведь все равно нас не отпустите». Хозяйка позволила себе тихонечко рассмеяться, колокольчик в ее голосе зазвенел отчетливей. «Разумеется, не отпущу, но вовсе не потому, что желаю мучить вас здесь ради собственного обогащения. Видишь ли, Дайника, мы с тобой обе заложницы обстоятельств. И я не злодейка, которая все это придумала». Я слегка пожала плечами. Да, на злодейку Ирен совсем не походила. Более того, я вдруг почувствовала, что симпатизирую этой моложавой красивой женщине с мягкой улыбкой и ласкающим слух голосом. Она располагала к себе моментально, хотелось улыбаться в ответ на ее улыбку и незамедлительно отвечать на все вопросы. А еще я, хоть и смутно, но помнила разговор, подслушанный сквозь багровое марево, и понимала, что сейчас жива и относительно здорова только благодаря ей. Поэтому... Эрен обхватила колено руками, и я увидела, что у нее удивительно длинные заостренные ногти, украшенные блестящими камешками. «Прежде чем ты заявишь мне, что скорее умрешь, чем... подчинишься местным порядкам, я поспешу сообщить, что никто не собирается применять насилие по отношению к тебе или к твоей подруге. Здесь у всех есть право выбора». Я недоверчиво молчала, и Ирен, не дождавшись ответа, продолжила. «У нас солидное заведение. Мы дорожим своей репутацией и никогда не опустимся до того, что ты, наверное, уже успела себе вообразить. Скажу проще. Никто здесь не будет тебя насиловать». «А если...» Я покашляла, прочищая горло. Вот уж не думала, что придется обсуждать такую тему. «А если я не захочу делать то, что здесь делают?» Ирен закатила глаза. «Дайника, ты уже не в своем приюте. Здесь у нас можно и нужно называть вещи своими именами. Поэтому не надо ходить вокруг да около. Договорились? На вопрос отвечу. Если ты твердо откажешься работать с нашими гостями, то есть спать с теми мужчинами, которые будут готовы за это платить, то мы не станем заставлять тебя. Нам просто придется расстаться». «Вы меня отпустите?» Это я спросила с изрядной долей сарказма, уже понимая, что такому не бывать. «Разумеется, нет», — невозмутимо ответила Ирен. «Не забывай, что твое появление здесь обошлось нам в порядочную сумму. Прибавь сюда затраты на лечение, кормление, одежду, и получишь внушительную статью расходов. Так что мы будем вынуждены перепродать тебя в другое заведение, чтобы хоть частично возместить себе убытки. Поэтому будет лучше, если ответ ты дашь сейчас. Зачем я, собственно, и пришла? Давай-ка решать сразу. Или мы сотрудничаем для взаимного блага, или я ищу покупателя. Хоть и сомневаюсь, что в твоем нынешнем состоянии ты кого-то заинтересуешь». Я подавленно молчала. «Да, конечно. До меня уже давно дошло, что наш бренный мир — то еще местечко. И здесь далеко не всем живется хорошо. Но продажа и покупка людей, о которой так обыденно говорит эта красивая и располагающая к себе женщина, уже слишком. Так нельзя!» Эрен смотрела на меня, и постепенно взгляд ее смягчался. «Девочка», — наконец сказала она, — «я понимаю, что тебе нелегко принять все как есть, но ты постарайся. Просто так получилось, и уже ничего не изменить». Я и сама понимала, что распускать сейчас нюни не лучший вариант, но вдруг сделалось очень обидно за себя. Совсем как той ночью, на платформе мчащегося сквозь темноту товарняка, когда я, замерзая, смотрела на пролетающие мимо уютные окна и думала, почему кому-то все, а кому-то ничего. «Мне можно подумать?» — только и спросила я наконец. «Нет», — по-прежнему мягко, но непреклонно ответила Ирен. «Я жду твоего ответа здесь и сейчас. Это важно». «А если...» Мне все-таки хотелось потянуть время. «Если мы откажемся, куда нас продадут?» «Мы?» — удивилась Ирен. «Я думала, речь идет только о тебе. Ирина согласилась остаться почти сразу, еще по дороге в оазис». Я слегка ощетинилась. «Она согласилась только потому, что боялась за меня». «Так и есть». Ирен не выглядела смущенной. «И это было очень благоразумно. Да и какая разница, по какой причине было принято решение? Ирина согласилась, и она остается. Если я откажусь, она откажется тоже». Против воли в моем голосе зазвучало злорадство. Осталось у меня еще что-то, над чем никто не властен. Мы везде, только вместе. Но Ирен не смутилась. В ее глазах даже мелькнуло мимолетное торжество. «В таком случае...» Почти промурлыкала она. «Тебе тоже стоит остаться в оазисе. Ведь если вы обе откажетесь сотрудничать с нами, то отправитесь отсюда в разные места». Я сжала зубы. Ах, вот как. И это у них называется правом выбора. Ирен подняла перед собой ладонь. Нет-нет, я не стану вам мстить и разлучать специально. Не настолько я мелочна. Просто ты и Ирина, вы сейчас находитесь в разных ценовых категориях. Она очень красива, а скоро станет еще красивее. Это трудно не увидеть. А ты, к сожалению, поправишься еще не скоро. И даже когда поправишься... Взгляд Ирен упал на перебинтованную сторону моего лица. В общем, приобретут вас, скорее всего, в заведения разного уровня. Ну, ладно. С волками жить, по-волчьи выть. Я спрятала руки под одеяло, сложила пальцы замочком и сказала, глядя Ирен в переносицу. «Хорошо. Я остаюсь здесь, с Иринкой». Хозяйка улыбнулась. «Отлично. Я, конечно, прекрасно понимаю, что ты сказала это не искренне, но пока достаточно и такой формальной договоренности между нами. Еще вопросы есть?» Вопросов у меня был миллион, но задать их я собиралась не Ирен. Кроме одного. «Я уже могу ходить. Можно Иринка поможет мне выйти на улицу? Я поправлюсь быстрее, если не стану сидеть взаперти». «О, это сколько угодно!» Ирен загадочно улыбнулась. «Думаю, чем раньше ты ознакомишься с окружающим, тем будет лучше». Она поднялась, небрежным движением оправила брюки. «Когда осмотришься и обвыкнешься, мы с тобой еще вернемся к сегодняшнему разговору. А пока отдыхай, гуляй, поправляйся. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли что-нибудь из одежды». «Спасибо». Искренне поблагодарила я. Мысль о скорой прогулке моментально подняла настроение. Пальмы, песок, павлины. Ирен ушла, а я, слишком возбужденная для того, чтобы оставаться в кровати, дохромала до окна и забралась на подоконник с ногами, совсем как в приюте, хоть сейчас это и стоило мне немалых усилий. До земли было недалеко. Палата, в которой меня разместили, находилась на втором этаже, и, высунув голову наружу, я не видела ничего дальше других таких же невысоких зданий вокруг. Они стояли очень тесно, разделенные лишь узкими дорожками, посыпанными все тем же вездесущим песком. Выглядело это уютно и по-домашнему, но столь близко расположенные друг к другу дома ограничивали обзор. И как я не оглядывалась, ничего нового заметить не смогла. Только верхушки пальм, тут и там возвышающиеся над покатыми крышами. И тогда, не сумев ничем удовлетворить свое любопытство, осталось сидеть на подоконнике, ожидая Иринку и с удовольствием подставляя лицо утреннему солнцу. Подруга появилась быстро. Веселая, такая же яркая, как вчера, она держала охапку разноцветной одежды и радостно сообщила, едва переступив порог. «Вот! Ирен разрешила выбрать тебе вещи на первое время. Я взяла что получше!» Она вывалила свою ношу на постель, и там словно распустился букет диковинных цветов. Настолько яркими были краски. Я сама не заметила, как оказалась рядом с кроватью, даже не почувствовав уже привычной боли, возникающей при любых движениях. «Ух ты!» Первым, на что упал мой взгляд, и что я стремительно выхватила из общей кучи, были, конечно же, джинсы. Чудесно синие, с блестящей молнией и клепками, с замечательными карманами спереди и сзади, с петельками для ремня. Вот только... «Ой, Ирин, они порваны!» «Да нет же, глупая!» — снисходительно успокоила подруга. «Это так носят. Видишь швы? Они специально сделаны, как рваные, чтобы коленки торчали. Я видела, девчонки здесь в таких ходят. Очень классно!» Лично я не находила тут ничего классного. Джинсы тем и хороши, что это очень прочные брюки, годящиеся для любого экстрима, будь то бросок через крапивные заросли или лазание по деревьям. Это я и сказала Иринке, недоуменно разглядывая искусственные дыры. «Ну какая тебе здесь крапива?» — с легким стоном спросила она. «А деревья? На пальму, что ли, полезешь?» Я невольно глянула в окно на покачивающиеся под легким ветерком верхушки пальмы. Представила себя на одной из них и, хихикнув, согласилась с подругой. И то верно. Джинсы здесь, если и пригодятся, то совсем для других целей. И все равно они были чудесные. Но дальше меня ждало разочарование. Натянуть джинсы на мои многострадальные, во многих местах перебинтованные ноги мы так и не смогли, даже совместными усилиями. Добились только того, что привлеченный моим хныканьем и повизгиваниями в дверь заглянул доктор Ватсон и устроил нам разнос. После чего я под угрозой немедленного изымания джинсов пообещала ему до снятия повязок носить только свободную одежду. Из свободной одежды выбор оказался невелик. Но в итоге мы с Еринкой все же остались довольны, нарядив меня в ярко-красные легкие шорты на резинке и салатово-зеленую маечку. В непривычном, слишком открытом наряде я чувствовала себя незащищенной, но в то же время легкой и свободной, как подхваченная ветром пушинка. Даже бинты перестали стеснять. Вдоволь насладившись своим новым образом, я привычно вскинула руки к волосам, заплести косу. Но натолкнулась на смеющийся Еринкин взгляд и вспомнила: этого делать больше не надо. «Ну-ка!» И подруга ладонями взбила мои пряди, устроив у меня на голове, как она выразилась, художественный беспорядок. На мой взгляд, художественного в этом было мало. Скорее походило на то, как будто я забыла причесаться после сна, но возражать не хотелось. Пусть. Даже это намного лучше, чем надоевшая унылая коса. На ноги я надела также принесенные Еринкой белые босоножки с плоской подошвой, которые оказались чуть великоваты, но от этого смотрелись не менее нарядно. И мы, наконец, смогли покинуть надоевшую мне палату. Еринка медленно шла рядом, а я держалась рукой за ее локоть. Почти сразу за дверями обнаружилась лестница на первый этаж, по которой мы и сошли вниз к дверям. Я, конечно, понимала, что все, что видела до этого за окном, не было ни миражом, ни иллюзией, но все равно задохнулась от восхищения, ступив на золотой песок под сень пальм. Было жарко, и солнце, несмотря на утренний час, пекло ощутимо. А в воздухе еще сильнее ощущался свежий аромат, отдаленно напоминающий запах соленых огурцов. С трудом нагнувшись, я зачерпнула в ладонь песок и тут же выронила от неожиданности. Он оказался очень горячим. «Вечером классно ходить босиком», — поделилась Еринка. «Когда песок еще теплый, ноги закопаешь в него. Наверное, как на море», задумчиво сказала я, вспоминая мамины рассказы. Ей довелось побывать там, прежде чем она познакомилась с папой и сбежала в тайгу. Еринка загадочно улыбнулась и подставила мне локоть. «Пойдем, покажу тебе главное. Ты по лестнице вверх идти сможешь?» Мы зашагали по узким проходам между домиков. Архитектура здесь оказалась очень симпатичной. Я не знала, как именно это называется, но все окружающее напоминало картины из фильмов про Средневековье. Крутые черепичные крыши, кованые перила и ограды, причудливой формы фонари, каменные лестницы. Петляя по песчаным дорожкам, мы неуклонно поднимались вверх, но каждый раз, когда я оглядывалась назад, чтобы посмотреть на пройденный путь, взгляд натыкался лишь на стену очередного дома. В конце концов, я среди них совершенно запуталась, и не будь со мной Еринки, ни за что не нашла бы дорогу назад. Время от времени мы садились отдохнуть на плетеные скамейки. Все-таки я была еще слаба, и от ходьбы все мои раны под повязками разболелись. «Чертовы собаки!» — простонала я, присаживаясь в очередной раз. «Когда теперь все это заживет?» «Я всегда знала, что от собак ничего хорошего ждать не стоит», — буркнула Еринка. Я вспомнила нашу Зуйку, белую сибирскую лайку, мою постоянную спутницу и участницу всех игр, и вздохнула. «Это ты зря. Они хорошие, если хозяева хорошие», — А если как тот, на огороде? Сама видишь, что получается. Это кем же надо быть, чтобы вырастить таких ужасных псин? Это была какая-то жуткая порода. Еринке явно не хотелось вспоминать весь кошмар, она нервно заёрзала на скамейке. Таких специально для охраны разводят. Перед моими глазами снова появились оскаленные черные морды, гладкие, словно без шкуры тела, и я невольно передернула плечами. Не хватало еще самой теперь начать бояться собак. Пошли дальше. Долго еще? Нет. Еринка обрадованно вскочила. Только опять подниматься надо. Сможешь? Я смогла. По вездесущим лестницам мы в итоге забрались к белому зданию. Самому высокому, которое я здесь видела. 4 этажа, величественные балконы, увитые зелеными растениями, широкое крыльцо с колоннами. Перед блестящими стеклянными дверями я нерешительно затопталась. «Ерин, а ты уверена, что нам сюда можно?» «Ну, конечно!» Подруга нетерпеливо потащила меня вперед. «Днем везде можно!» Мы оказались в прохладном вестибюле, и я сразу встретилась взглядом с охранником. В том, что это охранник, у меня не возникло никаких сомнений. Хоть форма здешних секьюрити отличалась от принятой в приюте, но глаза оказались такими же, обманчиво ленивыми, холодными и цепкими. Этот широкоплечий высокий мужчина, одетый во все серое, не сделал ни одного движения при нашем появлении, но мы остановились, как вкопанные, от одного его вида. «Куда?» «Наверх», — бесстрашно ответила Еринка. «Новенькие». В глазах охранника затеплилось любопытство, перешедшее в откровенное недоумение при взгляде на меня. «Ну, идите, идите». Проскользнув мимо него, мы оказались перед очередной лестницей, и я уже обреченно вздохнула, приготовившись к долгому подъему, но Еринка потянула меня в сторону, и прямо перед нами в стене вдруг с мелодичным звоном распахнулась незамеченная мною до этого дверь. Я сразу поняла, что это такое, хоть до этого и видела такие штуки только в кино. Лифт. Внутри оказался сплошной свет и зеркала. В первую секунду это привело меня в восторг, но потом я увидела свое отражение и испуганно уставилась на бледное, перебинтованное нечто. Права была вчера Еринка, сказав, что я похожа на мумию. Похоже даже не множеством бинтов, а худобой и серым цветом кожи. А лицо... Мамочка... Я сделала осторожный шажок ближе к зеркалу, даже не заметив, как дверь закрылась, и лифт очень плавно двинулся вверх. Правая щека, половина подбородка, верхняя часть шеи под повязкой. Волосы над ухом выбриты широкой полосой. Из-под марлевого края бинтов виднеется багровая припухлость. Еринка примолкла, настороженно наблюдая за мной. Потом мягко коснулась плеча. «Дай-ка! Ирен сказала, что это только кажется так страшно. Потом можно сделать какую-то операцию, и все будет как раньше». Лифт остановился, услужливо распахнул двери. Я продолжала, как зачарованная, смотреть в собственные глаза, ставшие вдруг такими большими и темными на бледном лице на фоне белоснежных бинтов. И подруга осторожно потянула меня за руку. Я машинально двинулась за ней, даже не глядя, куда мы идем и что меня окружает. Перед внутренним взором продолжала стоять блестящая поверхность зеркала, отражающая совершенно чужую, незнакомую, ужасно некрасивую и явно очень больную девочку. А в себя я пришла уже от резкого порыва ветра, швырнувшего мне в лицо мои же волосы. Несколько секунд понадобилось на то, чтобы осознать увиденное. Мы были на крыше, куда попали через узкий коридор, ведущий от лифта. Очевидно, крыша эта использовалась в качестве постоянного места отдыха и общения для местных обитателей. Повсюду стояли столики и шезлонги, разноцветные зонты от солнца и яркие качели. Посреди всего этого голубел бассейн, бьющий в небо высоким фонтаном, шумно обрушивающим свои струи в прозрачную воду. Под строями плескалось несколько человек, еще несколько загорали тут и там, лениво переговариваясь между собой. На нас с Еринкой никто не обратил внимания. Но все это я разглядела уже потом. А первое, что бросилось в глаза и что занимало большую часть обзора — безбрежная синяя гладь, уходящая вдаль, насколько хватало глаз. И там, вдали, в облачной дымке, неуловимо сливающиеся с горизонтом. «Еринка!» У меня пересохло во рту, я напрочь забыла все, что занимало мой разум до этого, даже новое свое жуткое отражение в зеркале. «Еринка, это же море!» — ответила подруга с такой гордостью, словно являлась создательницей всего окружающего. «Это море!» Поскольку я застыла на месте, она снова взяла меня за руку и подвела к краю крыши, к металлическому бортику, украшенному искусственными цветами. Отсюда было видно здание, ступенями спускающиеся вниз к песчаному берегу, растущие повсюду пальмы и петляющие между ними тут и там лестничные пролеты, по которым мы недавно поднимались. Я машинально попробовала отыскать среди одинаковых крыш ту, под которой провела последние дни, но с высоты они все выглядели одинаковыми. В лицо дул ровный влажный ветер, в нем снова улавливался запах соленых огурцов. Так вот, значит, чем это так пахнет? Морем. «Так это мы на побережье?» — вспомнила я слово, употребляемое мамой. «Не совсем», — осторожно поправила Еринка. «Пойдем-ка». Продолжая держать мою руку, она повела меня вдоль края крыши. И отовсюду открывающаяся картина была одинаковой. Домики и пальмы внизу, песчаный берег за ними, а за берегом до горизонта — бескрайнее море. В конце концов, от этой синей бескрайности у меня закружилась голова, и я опустилась на ближайший шезлонг, прикрыла глаза. «Поняла теперь?» — хмуро спросила в наступившей темноте Еринка. «Почему отсюда нельзя убежать?» «Это остров?» Слово далось мне с трудом. Я никогда не могла представить, что буду употреблять его применительно к чему-то реальному, физическому, имеющему отношение непосредственно ко мне. Острова всегда были где-то там, в кино и книгах, за железным занавесом, в далеких чужих странах. «Да, искусственный остров в Черном море», — ровно отозвалась Еринка. «Оазис, весь как есть». «Как мы сюда попали?» «Мы же все время на юг ехали, помнишь? На товарнике. Вот и приехали. Не прямо к морю, конечно, но недалеко. А потом нас сюда привезли Ирен и Карл, когда купили. Сначала на машине, потом на катере». Я приоткрыла один глаз, убедилась, что море никуда не делось, и потрясла головой. «Как это? Искусственный остров?» Еринка присела рядом со мной. «Ну, тут мель была, вот и сделали потом на ней остров. Я не знаю как. Ирен сказала, что искусственный, и построено тут все специально под этот оазис, чтобы люди приезжали отдыхать». Я ничего не понимала. Как можно построить целый остров? Как я могу не помнить, что плыла по морю? Может ли все это быть правдой? Но, терзаемая всеми этими непростыми вопросами, задать я смогла только один. Зачем? А Еринка не была бы моей лучшей подругой, если бы не умела понять меня с полуслова. «Я это тоже сразу у Ирен спросила, как сюда попала. И ты спроси у нее, она лучше объяснит. Так-то она толковая тетка. Я имею в виду, что честная, не темнит. И рассказывает интересно». Я была далека от того, чтобы восхищаться Ирен, но допрашивать Еринку больше не стала. Всему свое время, информации и так слишком много для одного дня. Неожиданно мне захотелось убежать, спрятаться от этой необъятной морской синевы и от безжалостного, карабкающегося в зенит солнца. Сейчас отсюда моя маленькая палата в тени пальм вдруг показалась спасительным убежищем. Пойдем обратно. Кажется, Яринка огорчилась, что наша прогулка так быстро закончилась, но возражать не стала. Мы вернулись в лифт, где я закрыла глаза, чтобы не видеть своего отражения. Вышли на улицу, извилистыми дорожками и лесенками вернулись в уже знакомый песчаный дворик. Ни пальмы, ни песок меня уже не радовали. Тем более, что в голову закралось подозрение, что все это тоже искусственное. Ненастоящими казались даже ленивые павлины, попадающиеся на нашем пути. В палате я сразу легла на кровать. Раны под повязками болели, голова кружилась, перед глазами поочередно вставала то синяя морская даль, то мое собственное обезображенное лицо. Слишком многое случилось за последние дни, и сейчас мне больше всего хотелось снова уснуть, уплыть по молочным рекам в спасительное неведение. Яринка села рядом, глядя на меня с несчастным видом. Она наверняка ждала другой реакции, но я не нашла в себе силы даже для успокаивающей улыбки. «Может, доктора позвать?» «Не надо». Я полежала, дожидаясь, когда бьющееся сердце немного успокоится. «Слушай, а на катере мы долго ехали, плыли?» «Не очень», — голос подруги зазвучал виновато. «Но скорость была большая. Самим отсюда до берега точно не доплыть, если ты об этом». Я понимала, что не доплыть. Сверху, с крыши, ни в одном направлении не было видно земли. Только вода, только море. А если бы и было видно, то ничего бы это не изменило. Плаваю я плохо. Мелкая речушка возле маслят, в которой мы плескались летом, не смогла научить меня такому искусству. Зашла Машута, покачала головой, заметила, что с прогулками мы поторопились и что в ближайшие дни мне лучше оставаться в палате. Я была с ней полностью согласна. Стены палаты давали иллюзию защищенности от того нового и невероятного, во что вдруг превратилась моя жизнь. А Яринка, до этого тревожно хмурившаяся, вдруг просияла. «Дай-ка, я знаю, что тебе нужно. Скоро приду». Она разноцветным флажком метнулась за дверь, а вернулась, еле волоча ноги, с трудом удерживая на весу огромную стопку книг.